Ли посторонилась, пропуская, и он, домашировав до реки, перемахнул на тот берег. Ренесми тронула меня за шею, проигрывая сцену нашего расставания минуту назад. В картинке звучал тот же вопрос, что и у меня. Я уже перестала удивляться ее необычному дару. Есть и есть врожденный талант. Наверное, теперь, когда я сама стала частью сверхъестественного мира, скептицизм у меня сильно поубавится. Непонятно только, что с Джаспером. «Вернется», — успокоил Эдвард. «То ли меня, то ли Ренесми. Ему сейчас необходимо побыть одному, переосмыслить кое-что в жизни». В уголках губ пряталась лукавая улыбка. «Еще одно человеческое воспоминание. Эдвард признается, что Джасперу будет легче, если я не сразу освоюсь с вампирской сущностью. В контексте размышлений на тему, сколько человек я прикончу за первый год после перерождения». «Он на меня злится?» — робко спросила я. Эдвард удивился. «Нет, с чего бы?» «Тогда что с ним?» «Досада гложет». «Не на тебя, а на себя. Подозревает самоисполняющееся пророчество. Кажется, это так называют». «Как это?» — Карлайл опередил меня с вопросом. «Гадает, правда ли новорожденному вампиру так трудно справиться с собой, или при должном старании и сосредоточенности мы все могли бы держать себя в руках не хуже Беллы. Даже сейчас он считает, что по-другому никак, вот и бесится. Верил бы в себя по-настоящему, был бы шанс подняться в собственных глазах. Из-за тебя ему придется пересмотреть уйму ложных аксиом, Белла». «Но это нечестно», — возразил Карлайл. «Мы все разные, у всех разные планки. А вдруг у Беллы это сверхъестественная способность? Может, в этом ее дар?» Я застыла пораженная. Ренесми, почувствовав перемену, дотронулась до моей щеки и вопросительно воспроизвела предыдущую секунду. «Интересное предположение и вполне логичное», — заметил Эдвард. На мгновение я почувствовала обиду. «Как же так? Ни тебе предвидения, ни боевых умений. Ну там, я не знаю, могла бы молнии метать глазами. Ни пользы, ни чуда». И тут же поняла, как это здорово. Даже если в качестве сверхсилы мне досталось банальное умение владеть собой. Во-первых, у меня есть дар. Уже что-то. Однако главное в другом. Если Эдвард прав, можно сразу перейти к самому страшному. Что если быть новорожденным вампиром не обязательно? В смысле кровожадным, безумным, неуправляемым. Что, если я с первого дня стала такой же, как Каллины? И нет нужды уходить на год в подполье, пока я не созрею. И я, как в свое время Карлайл, не кинусь никого убивать, а сразу буду хорошим вампиром. И я смогу увидеться с Чарли. На этом месте в радужные мечты вклинился голос разума. Эх! Не смогу я увидеть Чарли. Глаза, голос, неземной красоты лицо. Что я ему скажу? Как начать? И то не знаю. В глубине души я порадовалась поводу отложить на время встречу. И хочется не расставаться с Чарли и колиться. Как-то он меня воспримет. Страшно представлять, как у него глаза на лоб полезут при виде моего нового лица, новой кожи. Как он испугается. Гадать, какое жуткое объяснение он себе придумает. Вот так и буду целый год дрожать от страха, пока глаза придут в норму. А я-то думала, с неуязвимостью все страхи рассеются. «Тебе когда-нибудь попадалось самообладание в качестве дара?» — спросил Эдвард у Карлайла. «Как думаешь, это сверхъестественная способность или просто исключительная заслуга Беллы?» Карлайл пожал плечами.